Лука, дас вите ти люкет. Солен матаз вань выд бичащ ёс щелы коос сое кылзишкыны лыктизы. Фарисей ёсын книга тодыщ ёс джургетыса улизы, сос шуизы. Со щелы коосын кусып вожэ? Со сын угажын шишке? Соку Иисус сослы таче мадён верас. Кин ты пылыщ, чу уже звань вылыщ, одигзе ыштиске, укмыстон укмыссе крекельтыса, ыштем ыжзе шетты тожа зузутча. Шеттем берас шум потыса сое пель пумас джутос. Дораз бертыса, эш йосе, бускель йосе отёзно сослы шуос. Монен валче шум поте, мон ышем ыжме шетти. Тиледлы верашко, ожик ин мынно, одик шелыко мурт понна, кудис апкелиса шелык йосызлеш куштишке, укмыстон укмыс шонер улыс йосчарыш, куд йосызлы апкелиса шелык йосызлеш куштишкыны кулеявел, баджым гес шум потон луос. Яке кычы кышно мурт, да здрахма коньдоне звань вылыш одигзе ыштиске, щущ тыл джуатыса, комнатазе усчужино, шетты тожас сое пырпоч узутча. Но шеттем беразеш йосе, бускель йосе отёзно шуос. Монен валче шум поте, моныштем драхма мешетти. Ожик тиледлы верашко. Одик шелыко мурт эпкелиса шелык йосызлеш куштичкеке, сопон нано инмарлен кылчыл йосыз шум пото. Эшо веразна. Кычекену адямилен кык пиез вылем. Сос пылыш покчиез, ата езлышуем. Атай, вайманым юрт ерлеш шурона люкетце. Атаез юрт ерзе сослы люкем. Тросек нунал йос орчымте, покчиез пиванзе маизвань тыремно кыдёкы шайре кошкем. Калгыса азыса улемно, отын вань юрт ер люкетце тустаскарем. Ваньзе быттем берас со кунын тушче кыт чутем арлуем, со джудыса улыны куцкем. Мынемно такунын улыш одиг мурт доры интияшкем, но ж соиз бусыяз паршиосты вожманы сое истем. Со шум потыса кэтце тырысал паршиослы чудоно пуртесо шионен, но ж солы нокинно сое укшоты вылэм. Виш пырем бере со шуэм, а тае дорын кэня медияшкем мурт ёс нянен тыруло, но ж мон шутем кулыш койни. Султо, мыно атае дорыно солы шуо, атай, инлыно, то нажынно мон шелыкай, тынат пиет шуса, лыддишкынына мон угьярашкыни. Башты мон эмедо сыдраде. Султемно атаез доры кошкем. Кыдё кышеник сое атаез аджем. Солы со жаль потем. Быжыса мынемно, чырты бордас джигыртишкыса чупам сое. Нош пиес солы шуэм, атай. Инлыно, то нажынно мон шелыкай. Тынат пиет шуса, лыддишкынына мон угьярашкыни. Атаез ляльчё сызлы верам. Ваяле умойзе дишкут. Дишале сое, кияз зундес шоте, пыдас пыткутчан. Куайытемзе куняне звай саванде. Чьёме, шулдырьяшкоме, угомынам таис пие кулемын вал, но улджис, ышыса улис, но шурис, шулдырьяшкыны куцкеллям. Баджимес пиез бусын вылем. Бертукус, дорезлы мате вуса, кырджам шулдырьяшкем куараосыз кылем. Медоос пылыш одигзе тиса юам. Мартатаче. Соис солышуем. Вынит бертизно, а тает куайетем кунянзе вандис, со таза куен берыцки зуго. Со вожзе поттем, корка пырыны кугни мал павылем, но ж атаез потыса сое этем. Но со атаезлы ответ чо тыса шуем. Тани кыня ар монтны дужащ кони, одик косондено быдесты текай кельты. Но ж тон мным эш ёсыным шулдырячкыны кеч пидено чоты. Но ж тани тапиет, юртьер люкетце, азем ныл ё сын калгыса, бытты сабертизно, тон сопонна куайытем куняндэ вандит. Атаес солышуем, пие, тон котькуно монен огажин, маимынам вань, со вань мыстынат. Сопонна кулевал шум потыны шулдырячкыны, тавынит кулемын вал, но улджис, ышыса улис, но щурис.